Проблема преемника. Борис Ельцин свидетельствовал в своей книге, как часто он думал о том, кто мог бы стать его преемником на посту президента и как долго он искал такого человека. Проблема преемственности власти заботила и мучила Ельцина еще в 91 году, когда он был полон сил и энергии, но все же должен был подстраховать себя постом и фигурой вице-президента. Эта же проблема не давала покоя Борису Николаевичу и позже, когда у него возникли серьезные трудности со здоровьем и сообщения о болезнях российского президента стали важнейшей темой даже секретной дипломатической переписки. Он искал человека, которому мог бы передать эту власть и который был бы способен ее удержать. Конечно, в интересах семьи, но и в интересах России, как их понимал Ельцин. Не раз и не два, и до и после 1996 года я заводил со своими ближайшими помощниками разговор о досрочной отставке, приводил аргументы. Я устал, страна устала от меня. И снова убеждался, что альтернативы пока нет. Кто может выдвинуться из когорты новых политиков на роль общенационального лидера? Кто готов взять на себя ответственность за страну с переходной кризисной экономикой, левым парламентом и неотработанными механизмами гражданского общества? Еще в 1993-95 годах Ельцин говорил не раз о своем преемнике, но это воспринималось всеми как игра или шутка. Положение изменилось летом 96 года, когда пошатнулись и здоровье Ельцина, и доверие к нему граждан России. Известно, что всякий крупный политик, особенно из числа реформаторов и революционеров, сам думает о преемнике, о том человеке, которому он смог бы передать бразды правления, когда закончится конституционный срок его правления или в конце жизни. Борис Николаевич Ельцин не был здесь исключением, и из его поисков преемника ни он сам, ни близкие ему люди не делали особого секрета. В обсуждениях на кремлевском уровне принимал участие и Владимир Владимирович Путин. Сначала как крупный чиновник администрации, позднее как директор службы ФСБ. Один из советников Александра Волошина, Глеб Павловский, позднее вспоминал. Был проект Ельцина, по которому более 3 лет шла работа. Путин был участником этого проекта почти с самого начала. Проект не имел названия, просто было известно, в чем именно главная политическая задача. Надо было обеспечить главный и конституционный уход Ельцина в конце срока, сохранив основы системы, возникшей из революции начала 90-х годов. Владимир Путин вначале был рядовым участником проекта. Я бы даже и не сказал, что заметным. Прошлое Путина было недостатком и с точки зрения Ельцина. Некое спецслужбовское родимое пятно. В такой среде Путину пришлось нелегко. Но именно Ельцин сделал свой выбор, а не проектное бюро его администрации. Когда-то, в 93-м, а может быть, еще раньше, в 91-м, свидетельствовал Ельцин в мемуарах, я задумался. Что-то не так в некоторых наших генералах. Чего-то важного им недостает. Может, благородства, интеллигентности, какого-то внутреннего стержня. Я ждал появления нового, не похожего на других генерала. Вернее сказать, похожего на тех генералов, о которых я в юности читал в книжках. Я ждал. Пришло время, и такой генерал появился. И с его приходом всему обществу вдруг стал очевиден настоящий, мужественный и высокопрофессиональный облик наших военных. Звали этого генерала полковник Владимир Путин. Да, Ельцин дождался. Но не Ельцин вырастил нового генерала. Не Ельцин его воспитал, передал ему свою идеологию, свои методы. В какой-то мере Борису Николаевичу просто повезло, что такой человек, как Владимир Путин, оказался в его окружении. Ельцину все время везло. Что-то его все время выносило. Говорил и писал его близкий соратник начала 1990-х годов Михаил Полторанин.